Глава четвертая. Тетку пугать не стал раньше времени. Зачем наводить панику, если ничего пока не ясно? Скажу ей, она тут же поднимет на уши дядю Диму. А брат мой расчудесный, может, уже домой вернулся. Мало ли. Если до вечера этот малолетний придурок не объявится, тогда уж можно бить во все колокола. Хотя сам, если честно, немного, но напрягся. Не из-за того, что могла произойти беда. Нет, таких мыслей не было. Помню образ своего мышления в то время. Конечно, себе любимому вреда Алёша никакого не причинит. Просто где он бродит, пока непонятно. А в свете того, какие охренительные планы рождаются в его голове, оставлять пацана без присмотра где-то даже опасно. Приду домой, а там вообще база террористической организации. Хотя сейчас таких вроде еще нет. Или притон, организованный на мое имя. Да уж, шутки шутками, но не смешно. Вышел из дома родственников и остановился посреди улицы, соображая, какими будут дальнейшие действия. Наверное, мне нужен был совет и, возможно, помощь. Поэтому сделал то, что в данной ситуации казалось мне логичным. Пошел туда, где меня как минимум выслушают. К Ледовому дворцу. Сергей Николаевич мог быть там, на месте, а мог и не быть. Лотерея. Он же собирался отчитаться своему руководству о поездке. Вполне возможно, еще занят этими делами. Но других вариантов у меня пока не имелось. Все равно на данный момент понимание, куда двигаться дальше, отсутствовало. А юбилейный был неподалеку. Можно дойти пешком. Заодно подумаю по дороге. Однако то ли дорога была слишком короткая, то ли мысли у меня никак не хотели выстраиваться в нормальную логическую связь. Башка напоминала гудящий пустой котел. Хотя одна идея все-таки появилась. Изначально я решил, что всю эту подставу замутил Ржавый. Или тот же дрон через Ржавого. Не суть. Главное — смысл. Теперь, очевидно, это не так. Больше вариантов нет. Казалось бы. Если только не вспомнить тот факт, что меня, а точнее Славика, совсем недавно кое-кто очень сильно хотел выкинуть из команды. Так хотел, что даже тренеру устроил прессинг. Семейка Мордвинцевых. По идее, они следующие в списке, если вычеркнуть оттуда из этого списка моих вчерашних корешей. Вот только есть пара нюансов. Во-первых, наркота. Серьезно? В моем представлении человек с положением Мордвинцева-старшего, хоть он и кажется мудаком, от криминала далек. С трудом представляю, как этот лощеный, высокомерный товарищ где-то приобретает столь сомнительную вещь. Во-вторых, по идее, они с Алешей не знакомы. В этот момент я резко остановился прямо посреди дороги. Какая-то женщина, идущая следом, с разбегу врезалась в мою спину. Наверное, топала следом с опущенной головой и не заметила преграды. «Аккуратнее, смотри по сторонам, совсем молодежь стала ошалевшая». Она покачала головой с осуждением, обошла меня и двинулась дальше. Я стоял на месте. Вспомнился недавний разговор с друзьями. Они ведь сказали, что у нас с Элвисом произошла первая драка как раз вроде из-за Алеши. Вопрос, какого черта я вообще этого не помню? Не помню в своей прошлой жизни Владика Мордвинцева и даже предположить не могу, где они встретились или познакомились с Алешей. Бред какой-то. В любом случае, единственный, кто мог бы ответить мне на вопрос, каким боком в этой истории Влад, это бестолковый младший брат, который смылся из дома. Правда, и я не умнее. Друг отца сказал, будто видел Алешу на остановке, но как тот уезжал, не видел. Может, он вообще шарится по семи лукам в ожидании матери, просто не хочет оказаться со мной наедине. Просто, ну, черт побери, я знаю Алешу очень хорошо. Он никогда не сделает что-то себе во вред. Слишком эгоистичен. Вот в эту историю, будто он якобы шел домой, а к нему подошли и предложили провернуть махинацию с наркотой, я сразу не поверил. Думаю, если честно, скорее всего, брат ломал голову, как не дать мне уехать. Потом узнал про нашу ссору с Петькой и отправился к нему сам. Ржавому вроде выгодно мне нагадить, а Лёше выгодно добиться, чтоб я остался дома. Вот это на него больше похоже, и возраст тут вообще ни при чем. Вообще наплевать, что ему 9 лет, там в голове маленький хитрожопый псих с кучей комплексов, но с хорошо соображающим мозгом. Он может строить жертву из себя сколько угодно, и настоящий Славик в это поверил бы. Однако я не Славик, я знаю этого пацана как облупленного, каждую его мыслишку. В любом случае, Алёши сейчас рядом нет, но раз уж я в Воронеже, а не прогуляться ли мне в гости к Мордвинцевым? Идея, с одной стороны, была безумная, скорее всего, меня просто пошлют нахрен, но попытка не пытка. Я не знаю, где живет Владик, однако Элвис ухлестывает за Ленкой, соответственно, они знакомы. И судя по тому, как шел разговор при встрече у Ледового дворца, когда Ленка навтыкала ему сумкой по голове, знакомы не на уровне мимолетных стечений обстоятельств. Они говорили именно как люди, давно друг друга знающие. Я развернулся и потопал в сторону Ленкиного дома. Дорогу уже знаю, провожал ведь девчонку совсем недавно. Сомневался, конечно, как будет выглядеть мое явление. Прокручивал в голове, что скажу, если встречусь с ее родителями. Может, Ленка тоже на тренировке или где-то с подругами, почему нет? К счастью, она оказалась дома. Правда, увидев меня, обалдела от неожиданности. «Ого, Вячеслав Белов, вот это сюрприз!» Дверь открыла сама девчонка. Увидев меня, она улыбнулась, и взгляд ее даже потеплел. На самом деле была рада, я заметил это. Хорошо запомнил расположение квартиры, когда провожал ее в прошлый раз домой, а то долбился бы как дурак во все двери. Здесь не тот контингент обитает, чтоб так себя вести. Жила Ленка в старой сталинке с высоченными потолками и подъездом, где имелась парадная. Хоть мы и не в Питере, я так называл пространство, которое располагалось на первом этаже и напоминало здоровенный холл. Лифт отсутствовал, лестничные пролеты по отношению к современным были 1:2, то есть пока поднимешься на 5-й этаж, считай, ты преодолел расстояние в 2 раза больше. На потолках имелась лепнина, на площадках, где располагались квартиры, стояли вазоны и горшки с цветами. В общем, еще в первый раз я понял, семья у Ленки точно не из работяг. В принципе, можно было сразу догадаться, то-то у нее гонору, на 4 хватит. «Привет, а я к тебе», — помахал девчонке рукой, приветствуя. На самом деле, меня тоже распирало то самое чувство, которое уже испытывал, когда мы гуляли по набережной, и она сказала мне о своей симпатии. «Надеюсь, было бы странно, если бы к кому-то другому». Ленка снова улыбнулась, а затем посторонилась, чтоб я прошел. За ее спиной отчетливо было видно длинный просторный коридор. На полу лежал паркет, натертый мастикой. На стенах висели картины, и я вовсе не уверен, что это постеры в рамках, похоже на оригиналы. Заходить внутрь мне не хотелось. Ленка нравится очень сильно, но если у нее такая семейка из категории тех же Мордвинцевых, лучше не торопиться со знакомством. Вряд ли они обрадуются, что у дочки появился ухажер с папой-уголовником, мамой-работягой и братом-идиотом. «Нет, спешу немного. Давай лучше ты выйдешь. Очень надо кое-что узнать. Это важно». «Лена, кто там?» Раздался вдруг незнакомый мелодичный женский голос. Из-за Ленкиной спины появилась женщина. Незнакомке можно было дать навскидку около 40 лет. Она выглядела, конечно, просто шикарно. Не в плане того, что на ней висела буа или павлиньи перья, нет, наоборот. Темноволосая, с такими же зелеными кошачьими глазами, она была одета в шерстяное платье по фигуре, затянутое широким поясом. А фигура у нее, вот в кого Ленка пошла. Когда девчонка вырастет, повзрослеет, у нее будут такие же потрясающие формы. Но при этом Ленкина мать, уже понятно, кем является данная особа, выглядела утонченно интеллигентной. Редкое сочетание столь яркой внешности и внутреннего благородства. «Здравствуйте, молодой человек!» Хозяйка дома улыбнулась мне. «А что вы в дверях? Проходите, вы, наверное, есть тот самый Слава». Я обалдел, если честно. Перевел вопросительный взгляд на Ленку. Она моментально покраснела. Видимо, не ожидала, что мать ее спалит. А так и есть. Если родители девчонки знают мое имя, значит, она им обо мне рассказывала. Значит, я действительно для нее очень важен. От этой мысли меня снова накрыло состояние бестолкового счастья. «Лена, мне даже как-то неудобно за тебя. Держишь человека на пороге. «Я Ольга Александровна». Ленкина мать отодвинула ее с дороги и протянула ладонь. По сути, выбора у меня не было. Если опять откажусь войти, буду выглядеть хамом и придурком, а этого не сильно хочется, особенно в данной ситуации перед этим человеком. Я шагнул внутрь квартиры и пожал аккуратную, ухоженную снежной кожей руку. Сам лихорадочно пытался вспомнить, приличные ли на мне носки. Мандец, если любовь делает подростков такими заторможенными, не уверен, что нам со Славиком это сейчас очень надо. В итоге меня усадили за стол, большой и круглый, который находился в столовой. Да, у них была столовая, а еще высокие шкафы с полностью стеклянными створками дверей, где стояла различная посуда. Ясное дело, не сковородки и кастрюли, а разнообразные наборы с супницами, хрустальные салатники и всякая подобная хренотень, которая в этом времени считается нереально крутой. На стене висел портрет. Ленка в нарядном пышном платье сидит на скамейке в саду. Нарисовано, конечно, красиво. Видно, что творил талантливый профессионал. «Моя работа», — уточнила Ольга Александровна, заметив, как я пялюсь на картину. «Еле уговорила, отпиралась вредная девчонка до последнего, не хотела позировать». Я с умным видом покивал, стараясь не выдать своих настоящих эмоций. В общем, наши возможные отношения с Ленкой — это самый настоящий мезальянс, как у Золушки и принца. Только Золушка в этом случае я. Золушок, блин. Ольга Александровна принялась расспрашивать меня о поездке в Москву. Я охренел второй раз. Выходит, девчонка не просто имя упоминала, она вообще обсуждала с матерью мою персону. Скорее всего, именно в контексте симпатии, потому что в любом другом случае зачем им говорить о Славке Белове? Хорошо, хоть Ольга Александровна смотрела на меня с улыбкой, демонстрируя добрые отношения. Но, с другой стороны, это она еще ничего не знает. Да и Ленка тоже. Неизвестно, как повернется дело, если вскроется правда о моей семье. Тут мама художница. Кто папа, боюсь представить. Вряд ли слесарь или шоферюга. И я такой. Вечер в хату, господа хорошие. Несмотря на сильно упавшее настроение, улыбался, старался быть милым, культурно отвечал на все вопросы, хотя на самом деле нервничал и елозил на месте. Все это, конечно, прекрасно, но надо выяснить у Ленки, где живет Элвис, а потом идти туда. Не факт, что со мной вообще кто-то будет говорить, и даже скорее наоборот, вообще никто не будет, но попробовать я должен. Наконец, процесс чаепития был завершен, и Ольга Александровна оставила нас наедине. «Слушай, я моментально придвинул стул ближе к Ленке, чтобы не разговаривать через этот здоровенный стол, а то между нами расстояние получалось такое, что приходилось повышать голос. Владик, который Мордвинцев, знаешь его?» «Знаю. Глупый вопрос. Ты же сам все видел. Зачем спрашиваешь?» Ленка сразу же напряглась. Видимо, разговор об Элвисе не был ей приятен. «Насколько хорошо?» «Нет, не в том смысле». Я сразу заметил, как изменился Ленкин взгляд. «Не подумай, я не собираюсь устраивать какое-то выяснение отношений, потому что и так прекрасно понимаю, там нечего выяснять. Мне нужен его адрес. Где он живет?» «Да здесь, в этом доме и живет. Мы выросли вместе. Родители общаются. Не дружат, а так, на уровне знакомых. И родители по работе поддерживают связь. Мой отец с его отцом». Ленка не понимала моего поведения, поэтому говорила осторожно. «Отлично, как найти его квартиру? Лен, очень надо, правда». «Зачем? Вы же враждуете. Даже не так, он тебя ненавидит и завидует сильно». «Ну, есть парочка вопросов, которые хотел бы ему задать». «Угу». Девчонка помолчала несколько минут, а потом встала из-за стола. «Идем». «Куда?» Я бестолково смотрел, как она выходит из столовой в коридор и достает из шкафа прихожей верхнюю одежду. Пришлось тоже встать и топать следом. Не могу же я оставаться один в комнате, это было бы странно. «Пойдем задавать вопросы», — совершенно спокойно ответила девчонка, натянула ботинки, а потом шагнула к выходу, на ходу застегивая пуговицы пальто. «Я мысленно выругался. Хорошо, конечно, когда твоя женщина боевая особа, но если слишком боевая, это иногда настоящая беда. А я хотел бы в будущем, чтоб Ленка стала моей женщиной. Чего уж там врать самому себе?» Пока шли к соседнему подъезду, я пытался объяснить девчонке, что вопросы у меня приватного характера, и вообще, если что, я бы не хотел превращать нашу встречу с Владиком в балаган, а если мы явимся вдвоем с Ленкой, то будет выглядеть это странно. «Не переживай». Она посмотрела серьезно на меня своими глазищами. «Если хочешь поговорить с Владом, жди внизу на площадке. Я его позову. Тебе даже дверь никто не откроет. Ты же понимаешь это. Потом оставлю вас вдвоем. Выйду на улицу». Я сделал, как она сказала, потому что в ее словах была истина. В семье Мордвинцевых на чай меня точно не пригласят. Ленка поднялась на второй этаж и позвонила в дверь. Раз, два. Тишина. Похоже, в данном случае мне не повезло. А Владику, возможно, наоборот. Да и Алёше, если я взял правильное направление, тоже подфартило. Блин, буду знать правду, возьму ремень и выдеру пацана сам. «Дома никого нет». Девчонка спустилась. Она звонила еще несколько раз, но ей так и не открыли. Стоять под дверью Мордвинцевых толку не было никакого. Мы вышли из подъезда. Я расстроился, если честно. Не был уверен, что эта встреча принесет итог, но все же хоть попытался бы. Чтобы вытащить отца, надо понимать, откуда ноги растут, кто настоящий виновник. Затем искать доказательства, факты и все такое, а вот уже потом идти к ментам и решать вопрос. Даже не мне идти, имея аргументы, которые докажут, что отец ни при чем, и я уже точно смогу обратиться за помощью к дяде Диме. И времени на самом деле не очень много. Сегодня тренер придет просто поговорить, а завтра он уже начнет гонять меня по полной программе. Отвлекаться нельзя, надо полностью сосредоточиться на своей цели. «Что ты хотел спросить у него, или это секрет?» — спросила девчонка. Я посмотрел на Ленку, подумал, а потом все-таки ответил. «Да тут понимаешь, какое дело. У меня есть младший брат. Алеша?» Ленка с пониманием кивнула. «Подожди, я оторопел. Ты его знаешь?» «Алешу? Конечно, он был на дне рождения у отца Влада, с вашими родственниками, с дядей и тетей, там его и увидела. И Влад там же познакомился с твоим братом, он с ним потом еще о чем-то разговаривал, и, если честно, не знаю о чем, я изначально идти на этот праздник не хотела, пришлось из-за родителей, они настаивали. У отца Влада был юбилей, они собрали большую компанию, и вечер был семейный, все с детьми, просто в какой-то момент заметила, что твой брат сидел в комнате Влада, и они там о чем-то тихо беседовали. Еще удивилась, вы же не особо ладите, Влад, как только стоит произнести твое имя, сразу начинает злиться, и вдруг они совершенно спокойно общаются, и я подумала, может, дело в вашем дяде, а что не так, Славик?» «Все не так», — хотелось ответить мне, но я промолчал.